Прошла неделя. Но Элла так и не позвонила. Зато позвонила Слава и без «здрасти» и «как дела» требовательно спросила. «Но...» Лена объяснила, что родственница молчит. Слава раздраженно посоветовала позвонить самой, напомнить о себе. «Ладно», — вздохнула Лена и подумала. «Это Слава на меня, ну просто как удав на кролика». Элла подошла к телефону с протяжным «слушаю». «Эллочка, здравствуйте», — затараторила Лена. «Ну, как вы? Как здоровье? Настроение?» Элла, как всегда, вопрос про здоровье проигнорировала, а про настроение ответила. «Так, терпимо. И на этом спасибо». Лене было как-то неловко спрашивать про их дела, но та ее опередила, сказала, что Танька по заграницам шляется. Сидит у какой-то подруженцы в Торонто и домой не торопится. Возможно, у нее и перезимует. «А...» — разочарованно протянула Лена. «Понятно». Все планы о сказочном и внезапном обогащении полетели в тартарары. Короче говоря, нежели богато, нечего и начинать. Лена положила трубку и вздохнула. Кому что на роду написано. И нечего играть с судьбой в обманку. Ее не обхитришь. Она еще немного порасстраивалась, а потом ей стало смешно. Славе она позвонила и объяснила ситуацию. Та куда-то торопилась и была предельно коротка. «Не переживай, разберемся», — сказала она и шмякнула трубку. И жизнь потекла своим чередом. А через месяц Лена и вовсе забыла о своем неудавшемся посредничестве. В конце ноября с острым респираторным по очереди свалилась вся семья. Сначала дети, как самые уязвимые, потом муж, а следом и сама Лена. Соседка приносила им молоко и хлеб и ставила под дверь, боялась заразиться. Дети довольно быстро оклемались, а вот муж Сережа лежал трупом. Даже температуру 37,5 он воспринимал как вселенскую катастрофу. На дрожащих от слабости ногах, сидя на табуретке, Лена варила на кухне куриный бульон, еврейский пенициллин, как говорила мама. И тут позвонила Элла. Сказала, что им нужно обязательно встретиться. Есть, так сказать, повод. На следующий день, обливаясь потом от слабости, Лена поехала к ней на Фрунзенскую. «Что с тобой?» — ужаснулась родственница. «Выглядишь, в гроб краши кладут». В общем, сплошные комплименты. Сели на кухне, и она налила Лене чаю с мятой и лимоном, большую чашку. Короче говоря, Танька эта вернулась в Москву, окончательно и бесповоротно переругавшись с канадской подруженцей и обвинив ту во всех грехах. И сплетница, и завистница, и жлобиха каждую чашку кофе считала. Потом зашел разговор про сноху, и тут Танька тоже начала пылить. Недобрая сноха Лариска сказала ей, «Дескать, вы, мама, совсем оборзели». «В вашем возрасте приличные женщины дома сидят и сериал «Татьянин день» смотрят». Что, кстати, делала и сама Лариска, и не без удовольствия. «А вы, мама, по континентам шастите. И ртом, как говорится, и жопой. И все вам мало. И откуда только такое здоровье, пардон, лошадиное?» Все Танькины шубы сучка пересчитала. В общем, настраивает против нее сына кровиночку, которого она одна, ха-ха, бедная, тянула. Про всех своих мужей и любовников позабыла. Склероз, наверное. Но сынок молодец. Держится, не поддается. Говорит, меня на всех лорик хватит. И на тебя, и на дочку, и на маман. Сколько той осталось? Пусть живет, в полный рост и удовольствие получает. Короче, Танька в соплях, и надо срочно ее утешить. Лена растерялась. «Ну, не знаю, столько времени прошло. Там, скорее всего, уже все ушло, но я позвоню. Конечно, позвоню». Она набрала Славин номер и все ей рассказала. Та молча выслушала и сказала, что к этому разговору можно вернуться. Она сейчас в Милане, приедет через 3 дня. Лена удивилась. Она слышала, что в Милан летают на распродаже, тем более под Рождество. Значит, дела у Славы не так и плохи. Ну и слава богу, получился каламбур. Слава позвонила четко через 3 дня. Опять встретились в кафе. На этот раз выбирала Слава. Крошечная кофейня на 3 столика у патриарших. Кофе и пирожные выше всяких похвал. Лена, смущаясь, выпила 2 чашки капучино и съела 2 пирожных. Миндальное и трубочку со взбитыми сливками и свежей малиной. Слава пила только кофе. «Ну, у тебя и выдержка», — восхитилась Лена. «Да я просто сладкое не люблю», — усмехнулась та. «Мне бы сейчас селедку, съела бы от головы до хвоста. Я ведь происхождение простого, из мещан». «Ну, при чем тут это?» — смутилась Лена. «Я тоже, знаешь, не из графьев». Она улыбнулась. «Просто сластёна жуткая». Слава посмотрела на часы и строго сказала. «Ну, что там у тебя?» Лена вкратце повторила. «Окей», — отозвалась Слава. «Договаривайся с этой дамочкой, показывай ей фотографии, и если будет интерес, дальше разберемся. Я тебя проинструктирую». «Ой, как мне не хочется идти к ней одной. Она, судя по всему, цаца еще та. Может быть, ты пойдешь со мной? Ну, в качестве моральной поддержки. Ей же не обязательно знать, что ты и есть продавец». Слава посмотрела на нее, как смотрят на умалишенных. Правда, ничего не ответила, только посоветовала. «А ты родственницу свою возьми. Так солиднее и надежнее, и все подружкам развлечения. Ну а как у вас дела?» Краснея осторожно спросила Лена. «Ничего в лучшую сторону не повернулось?» Слава отрицательно покачала головой и тяжело вздохнула. «Там до хорошего, как до горизонта», — горестно сказала она и жестом попросила у официантки чек. Элла довольно быстро согласилась поехать с Леной к подружке. «Заодно и повидаюсь», — объяснила она. К назначенному времени Лена стояла во дворе дома на Тверской, удивляясь довольно обшарпанному двору и подъезду. Детской площадки во дворе не было, только пара ободранных и искалеченных скамеек, возле которых валялись пустые бутылки из-под пива и сигаретные пачки. «Фасад-то блюдут», — подумала Лена. «Как же, главная улица города. А во дворе трава не расти». Впрочем, она и не растет. Наверное, дворников-азиатов, которые, наконец, привели дворы в порядок, прячут по спальным районам. А здесь они не камильфо. Лена посмотрела на часы. Элла опаздывала на 20 минут. А еще считает себя королевой. Впрочем, в этом городе невозможно оставаться пунктуальным человеком. От тебя ничего не зависит. Тут во двор въехало такси, из которого медленно вышла царственная родственница. Увидев Лену, она быстро подобралась и выпрямила спину. «Вот это школа!» — с восторгом подумала Лена. «Мастерство не пропьешь, как говорит Жанка». Они дежурно поцеловались и пошли к подъезду. «Ты больше помалкивай», — строго велела Элла. «Говорить буду я». «Слава богу!» Вздохнув, улыбнулась Лена. «Если бы было можно, я бы вообще не пошла». «Ну, знаешь ли, так дела не делаются», — усмехнулась Элла и набрала код квартиры. Поднялись на 5-й этаж. Позвонили. Дверь открылась, и на пороге показалась молодая женщина. Стройная блондинка приятной наружности. «Домработница, наверное», — подумала Лена. Но Элла с домработницей нежно расцеловалась, и до Лены дошло, что это и есть Татьяна Александровна Лосева. Прошли на кухню, размером с хорошую гостиную. Было видно, что сделан дорогой и очень качественный свежий ремонт. Кухня была очень светлой. Белая плитка на полу, белый гарнитур, модно выстаренный, с золотистыми потертостями. Огромная, горящая огнем хрустальная люстра, Большой овальный стол с вазой, полный кремовых, размером с кулак роз. Все, холодильник, бытовая дребедень, плита с золочёными витыми ручками, стилизованная под старину, было роскошным, эксклюзивным и, видимо, безумно дорогим. Сели за стол, и тут Лена разглядела хозяйку. Конечно, она выглядела значительно моложе своих лет. И это очень мягко сказано. На расстоянии 2 метра ей можно было бы дать лет 50, не годом больше. Но даже несведущая Лена поняла, что здесь дело без пластики наверняка не обошлось. Лицо Татьяны было преувеличенно гладким, словно надутым. Мимика странной и неестественной, лоб неподвижным, а на веках и на скулах видны тоненькие ниточки швов. Нататуированные узкие полоски бровей, прекрасная стрижка, идеально прокрашенные волосы. Дантист хозяйки тоже был, видно, не из последних. Идеальная голливудская улыбка. Было очевидно, что сыночку-чиновнику любимая матушка обходится в копеечку. И еще было понятно, что Татьяна Александровна относится к себе с трепетом и уважением. Вот только руки, обычная история, выдавали ее подлинный возраст, хотя и они были с идеальным маникюром. Господи, сколько же нужно времени и денег, чтобы посвятить себе, любимой, всю жизнь? Лена вспомнила свою маму. Ее руки, распухшие от хозяйства, отекшие, с синими реками вен, седую гульку на затылке, морщины, потерянные зубы, ситцевые или байковые, по сезону халат, тапочки или галоши на шерстяной носок. А ведь они с этой Танькой-селедкой, наверное, ровесницы. Впрочем, стройность хозяйки, видимо, ее заслуга и гигантский труд. А может, и милость Божья. Подруги ворковали о чем-то своем. Татьяна включила чайник и поставила на стол тонко нарезанный ракфор, ветчину и коробку конфет «Моцарт». Вместо хлеба подала тонкие пластинки ржаных финских сухариков. Бросила в чашки круглые травяные шарики, залила кипятком, и эти бутоны раскрылись, как цветы. Чай приобрел красноватый оттенок. «Ну вот, Татка», — сказала, наконец, Элла, — «теперь по делу. Вкратце я тебе уже все изложила. Теперь подробности. Их расскажет Ленка». И она посмотрела на Лену. Лена набрала побольше воздуха, шумно выдохнула и, удивляясь себе, начала горячо и вдохновенно рассказывать историю про Славину бабку Клавдию с самого начала и с подробностями. Подруги подобрались, подались вперед и слушали, как показалось Лене, с большим интересом. Ей самой нравилось, как гладко и витиевато она ведет повествование. Элла, показав глазами на Лену, с гордостью сказала: «Литератор». Лена смутилась. «Всего лишь учитель литературы». Во время Лениного рассказа Татьяна пару раз охала, вскрикивала, взмахивала руками и перебивала рассказчицу. Из светской дамы она тут же превратилась в любопытную и плохо воспитанную тетку. Словом, происхождение вылезало, как ни старайся. «Да ты что!» — вскрикивала она. «Ну, ни хрена себе! Во дела!» Элла с достоинством кивала, подтверждая Ленины слова. Рассказ подошел к концу. «И это все?» — разочарованно протянула хозяйка. «Нет, Таня», — строго сказала Элла. «Теперь самое интересное». Татьяна подалась вперед и шумно сглотнула слюну. Лена вынула из сумочки фотографии. Татьяна почти выхватила их из Лениных рук. Она жадно вглядывалась в снимки, переводя взгляд с одного на другой. Лена и Элла переглянулись. Потом Татьяна бросила снимки на стол, откинулась на стуле, положила ногу на ногу и с вызовом спросила: «Ну и что?» Лена растерянно посмотрела на Эллу. «А ничего», — отрезала та. «Дурочку из себя не строй. Интересно, будем говорить. А нет, спасибо, так сказать, за чай». Танька-селедка презрительно ухмыльнулась и снова взяла в руки фотографии. «Ничего особо интересного не вижу», — проговорила она. «Кроме самой истории. Ну, если она правда». «Ну, как знаешь», — сурово ответила ей Элла. «На нет, как говорится». И, чувствуя, что она слегка перегибает палку, Элла широко и радушно улыбнулась. «Зато повидались, да, Танюш? А так бы еще 100 лет собирались». Лена восхитилась ее стратегией. «Теперь кто кого?» — подумала она, и ей почему-то стало смешно. Еле сдержалась. Элла стала медленно вставать со стула. «Подожди», — с досадой и явным раздражением сказала Татьяна. «Прям так сразу обидки кидать», — возмутилась она. «Видно влияние внучки», — подумала Лена. «Или нелюбимой снохи». «Такой сленг. 5-й класс, 2-я четверть». Стратег и тактик Элла неохотно опустилась на стул. «А цена?» Цыкнув зубом и изображая абсолютное равнодушие, спросила хозяйка. «На обороте», — последовал царственный кивок Эллиной головы. Татьяна перевернула фотографии и разложила их в ряд на столе. Потом она сделала большие глаза, медленно перевела взгляд с подруги на Лену и театрально произнесла. «Вы что, сумасшедшие?» Лена покраснела и посмотрела на Эллу. Та была абсолютно спокойна. «Значит так», — решительно сказала она. «Выпендриваться будешь в бутике в Лондоне или в спа-салоне перед косметичкой. А я тебя знаю 40 лет из твоих 72. И это раз. То, что ты сейчас перед нами разыгрываешь, может быть интересно только моей Лене, так как она тебя плохо знает. И то вряд ли. И это два. То, что ты любишь цацки до умопомрачения, я, дорогая, в курсе. И это 3. А 4 — то, что мы к тебе пришли первой. Первой, заметь. Не к Беллочке Симоновской, не к Раде, не к Манане. Это ты не оценила, потому что наглая. Права твоя невестка. Не умеешь ценить ни дружбу, ни хорошие отношения. А цена? Так можно же говорить. Языки-то на что? Продавец — вменяемый человек. Хотя я интересовалась. Цены вполне терпимые. Просто у людей ситуация безвыходная. Ты же понимаешь, с такими вещами расстаются только когда самый край. Всегда на чьем-то несчастье кому-то выгодная сделка. Ты у нас, конечно, бизнесмен еще тот. Но где твоя хватка, Таня? Где нюх? Неужели все кануло в лету?» И Элла гневно сверкнула очами. Лена была в шоке. Оказывается, она эту Эллу совсем не знает. Такой артистизм. Раневская отдыхает, сказала бы Жанка. Ой, да ладно, по-простонародному, с растяжечкой произнесла Татьяна. У Белки дочка дом на Лазурном продает. Радка мужа лечит от тяжелой болезни, а у Мананки любовник молодой. Ей не до себя. Его содержать надо. И ты, Элуся, все это знаешь не хуже меня. И вообще, я что-то не пойму. Чего ты так стараешься? Тебе-то какая выгода?» Элла рассмеялась. «Да самая простая. Ты меня за доброе дело и хорошее к тебе отношение в Марбелью пригласишь. И не меньше, чем на 2 месяца», — сурово добавила она. Татьяна откинулась на стуле и рассмеялась. «А родственница твоя что так старается? Тоже в Марбелью хочет? А родственница моя старается, чтобы подружке помочь, которая в неприятности попала. Но тебе этого не понять». Татьяна не ответила на колкость подруги и в задумчивости подошла к окну. Минут 10 она изучала окрестности, потом повернулась и сказала. «Ну, допустим, будем торговаться. Допустим, сторгуемся. А как я узнаю, подлинные ли это вещи? Не подделка. Сейчас такое подделывают, эксперты разобраться не могут. Я смогу отнести их на экспертизу? Или просто показать частнику, своему проверенному человеку? Сможешь, Таня. Конечно, сможешь. Отнеси сначала эксперту в грановитую палату или в алмазный фонд. Там обязательно поинтересуются, откуда у тебя все это. А я скажу, наследство от бабушки, быстро сообразила Татьяна. Ага, от бабушки. Крестьянки Тамбовской губернии. Или дочки ее, твоей матери, ткачихи Ивановской мануфактуры. А папаши, как я помню, у тебя не было и вовсе. Те, кому это интересно, быстро это все узнают. КГБ, знаешь ли, у нас еще никто не отменял. Только название заменили, а суть осталась. И они, кстати, те же люди, с удовольствием и повышенным служебным рвением обязательно поинтересуются, откуда у тебя эти штучки или деньги на них. А там до твоего сыночки, честного слуги народа, рукой подать. Он у тебя, кажется, еще и депутат? Татьяна удрученно молчала. Потом вскинулась. Ну хорошо, допустим, ты права. Но остались же частные ювелиры, которые могут все это оценить. Нет, Таня, не остались. Все они лежат на Востряковском. Центральный вход, правая сторона. Там они все частные и честные. А здесь жульё на жулье на Арбате. Или просто чьи-то знакомые. Ты сегодня к ним, а они через 3 дня к тебе. Не сами, конечно. Хорошо, если тебя дома не будет и вынесут только брюлики твои. Ну а если ты случайно рядом окажешься, так поверь мне, они и не растеряются. А тебе ведь есть что терять в этой жизни. Не самая плохая у тебя жизнь, а, Тань? Да и потом, милая моя, где же ты видела дурака, что даст тебе все эти ценности в руки? Драгоценности до сделки в руки никто не отдает. Элла тяжело вздохнула и посмотрела на часы. Лена видела, что она очень устала. Да и у нее самой совсем не было сил. Элла встала из-за стола и тяжело пошла к двери. Лена двинулась за ней. Татьяна следом. Одевались в прихожей молча. Лена заметила, что фотографии Татьяна не отдала и тихонько задвинула под сухарницу. «Я позвоню», — сказала она. Элла равнодушно пожала плечами. «Звони». Наконец вышли на улицу. У Лены дрожали ноги. Ей казалось, что она никогда так не уставала. Элла тоже остановилась и глубоко вдохнула влажный октябрьский воздух. Вышли из арки на Тверскую. «Поймай мне такси», — устало велела Элла. Лена подняла руку, и тут же остановилась машина. Элла тяжело уселась на переднее сиденье и махнула Лене рукой. «Не волнуйся, объявится, никуда не денется», — сказала она. «Да я вообще жалею, что во все это ввязалась. Не мое это все», — удрученно проговорила Лена. «Не твое», — согласилась родственница. «А ты думала, деньги просто так в руки падают? Даже Танькин сын у психиатра лечится. На таблетках сидит». «А что делать, Лена? Такой шанс заработать выпадает нечасто. Как от него отказаться? Тем более при твоем-то муженьке». Лена хотела ответить, но машина уже тронулась с места. Она посмотрела ей вслед и медленно побрела к метро. Подумала, что Элла сильно постарела и сдала, и это за какой-то год. Вспомнила, что у нее были какие-то проблемы с сыном, нелады с мужем. Так однажды проговорилась. Вообще-то жаловаться она не любила. Слава не звонила. Держала паузу. А вот Элла позвонила через 2 дня и с довольным смехом доложила, что клиент созрел и даже не желает торговаться. Боится, видимо, упустить. «Теперь действуй. Дело за тобой», — подбодрила она Лену. На следующий день встретились со Славой, как всегда в кафе, и обговорили детали. Лена позвонила Татьяне. Договорились увидеться на следующий день. На завтра в 7 вечера Славина машина стояла у знакомой арки. Лена села на переднее сиденье. Слава протянула ей белый пластиковый пакет с логотипом Ашана. В пакете лежал завернутый в газету плотный сверток. «Не дрейфь!» Она смотрела, как Лена держит пакет побелевшими от волнения руками. «Иди спокойно и не оглядывайся. И не бойся, все схвачено». Лена вздохнула, медленно вылезла из машины и обреченно пошла к уже известному подъезду. У самой двери нервы не выдержали, и она оглянулась. На скамейке, опустив голову, сидел молодой мужчина и, глядя себе под ноги, курил. Лена зашла в подъезд. Татьяна открыла ей сразу, словно стояла под дверью. Кинула тапки. «Заходи». Прошли на кухню. Ни чай, ни кофе она не предложила. «Началась деловая часть», — подумала Лена и вытащила сверток из пакета. Дрожащими руками Татьяна развернула его. В газете оказалось два бархатных мешочка и коричневый кожаный футляр с аметистовым ожерельем. И Лена, и Татьяна замерли. «Господи, какая красота!» — прошептала Лена. Татьяна ей не ответила и начала развязывать тесёмки кисетов. На стол легли браслет и кольцо. Татьяна взяла в руки браслет, повертела его и аккуратно положила перед собой. Потом взяла кольцо и надела на средний палец. «Впору?» — тихо спросила Лена. Татьяна молча кивнула. Потом она сняла кольцо, разложила все в ряд — ожерелье, кольцо и браслет. Несколько минут сидела над ними, подперев голову руками, а потом резко встала и вышла из кухни. Зашла она через минуту и поставила перед Леной обувную картонную коробку. «Считай!» Лена кивнула и открыла крышку коробки. Вспомнила Славина указание. Пересчитать внимательно и несколько раз. Она глубоко вздохнула и начала считать деньги. Татьяна стояла у нее за спиной. Лена пересчитала три раза и поняла, что больше не может. Купюры расплывались перед глазами. «Все правильно». Она положила деньги обратно в коробку. «А я и не сомневалась». «С вызовом», — ответила Татьяна. Лена встала, взяла коробку и пошла к двери. Татьяна протянула ей ашановский пакет. «Спасибо», — прошептала Лена. «Носите с удовольствием». Она вспомнила, где слышала эту фразу. «Ну, конечно же, на обтушке, когда покупала очередную копеечную кофточку». Этой фразой напутствовала ее молоденькая, смуглая и хорошенькая молдаванка. «А еще учительница литературы», — мысленно упрекнула себя Лена. «Деградация идет по всем областям. Как может меняться человек? Просто мимикрия какая-то». Татьяна усмехнулась. Лена вышла на площадку и нажала кнопку лифта. Лифт открылся тут же. Он стоял на пятом этаже. Молодой мужчина по-прежнему сидел на лавочке напротив подъезда и по-прежнему курил. Не оглядываясь, Лена поспешила к арке. Славина машина стояла на прежнем месте. Лена тяжело плюхнулась на сиденье. Слава завела мотор. «Все нормально?» — спросила она. И Лена в который раз удивилась ее самообладанию и выдержке. «Вроде бы да», — выдавила она. «А ты что, не уверена?» — рассмеялась Слава. И тут Лена расплакалась. Сказалось напряжение последних дней. Слава протянула ей изящную плоскую фляжку, обтянутую кожей. «Глотни», — Лена завертела головой. «Глотни, там хороший коньяк», — настаивала Слава. «Я бы тоже с удовольствием, но, сама понимаешь, не могу. За рулем». Этот спокойный и обыденный разговор как-то успокоил Лену. Она кивнула и поднесла фляжку ко рту. Коньяк сначала обжег горло, и Лена закашлялась. Но потом внутри разлилось благодатное тепло, и ей действительно стало легче. «Я тебя подброшу домой, а завтра встретимся», — сказала Слава. Лена кивнула. Ей очень захотелось домой, выпить чашку крепкого чая и забраться под теплое одеяло. На сегодня потрясений ей вполне хватило. Дома Сережа внимательно и изучающе смотрел на измученную жену. «Что-то не так?» — задал он совершенно несвойственный ему вопрос. «Устала», — ответила Лена. «Да и голова болит». «Что-то часто она у тебя стала болеть. Может, к врачу?» Лена ничего не ответила. Налила чаю, положила в чашку 3 ложки сахара и пошла в спальню. Только легла и укрылась, начала мучить совесть. Она встала с кровати, нашарила ногами тапочки и пошла в детскую. Дочка уже спала, выпростав из-под одеяла ногу. Лена увидела, что косички у нее не расплетены, а это неправильно. Ночью волосы должны отдыхать. Но будить ребенка она побоялась. Та всегда спала очень чутко. Сын сидел перед компьютером с выключенным звуком. Лена подошла к нему, чмокнула в мягкий затылок и шепнула, чтобы он закрывал эту лавочку. Сын кивнул и продолжил игру. Бороться с ним у Лены не было сил. Она вернулась в спальню, допила уже остывший чай и, наконец, уютно укутавшись и блаженно вытянув ноги, закрыла глаза. Когда в спальню пришел муж, она уже не слышала. Спала. Утром начался, как всегда, сумасшедший дом. Лена металась между плитой и холодильником, варила детям кашу, а мужу кофе, заворачивала бутерброды, доставала из морозилки мясо на вечер, билась в закрытую ванную в надежде причесаться и накрасить глаза. В общем, все как обычно. Наконец, все по очереди выкатились. Сначала муж, потом дети. Лене было ко второму уроку, но за 40 минут надо было переделать кучу дел. Пропылесосить, вытереть пыль, почистить на ужин картошку. Посмотрев на часы, она в ужасе вскрикнула и бросилась в прихожую. Зазвонил телефон. Лена метнулась в комнату и схватила трубку. Это была Элла. «Проснулась?» — неспешно поинтересовалась та. «Уже в дверях, убегаю». «Ну, позвони, как сможешь. Кое-что расскажу». «Что-то случилось?» У Лены упало сердце. «Да нет, ничего такого. Просто информация». «И что ты такая нервная?» — удивилась Элла. На уроках Лена то и дело поглядывала на часы. «Скорее бы домой, позвонить родственнице». С работы звонить не хотелось. Во время урока в 7-Б на мобильной позвонила Слава. Лена выскочила из класса и бросилась к девчачьему туалету. Слава спросила, во сколько Лена освободится и когда они могут встретиться. Договорились в 4 в кофейне на Патриарших. «Мне там удобней», — объяснила Слава. Когда Лена подошла к кафешке, в окне она увидела свою подельницу. Та спокойно пила кофе и поглядывала в окно. Лена зашла, сняла плащ и подошла к столику. «Ну, привет», — улыбнулась Слава. «Я заказала тебе, как всегда, миндальное и трубочку с кремом, ну и капучино, конечно». От этого, как всегда, Лену почему-то бросила в дрожь. «Становлюсь завсегдатаем элитных мест», — усмехнулась про себя она. «Ну, как дела?» — поинтересовалась Слава. «Дети, муж, работа». В ее голосе Лена услышала легкое пренебрежение. Она слегка покраснела и коротко ответила. «Нормально». Слава затушила в пепельнице сигарету и достала из сумки завернутый в пластиковый пакет сверток. «Это твое», — сказала она и добавила. «А ты вообще-то молодец. Честно говоря, не ожидала». Лена пожала плечом. «Ты меня выручила, Лена. Крепко выручила». Слава вздохнула, посмотрела в окно и засмеялась. «Родина тебе этого не забудет». «Не дай бог», — Лена улыбнулась. Слава внимательно посмотрела на нее. «А ты не такая простая, как кажется». «Совсем даже не простая. И ловкая, и упорная, и остроумная. А по сути, прозябаешь по жизни. Но это уже не мое дело». И, словно о чем-то вспомнив, добавила. «Да, и передай своей свекрови, что ты далеко не тетеха. В этом она сильно заблуждается. И не забывай ей почаще напоминать, как повезло ее занудному сыночке». Лена засмеялась и отмахнулась. Она совсем не обиделась за наезд на мужа. Ей вправду показалось, что она умная и хваткая, и сообразительная, так что вполне заслуживает Славиного уважения и расположения. Хотя понятно, конечно, если бы не Элла, вряд ли она бы услышала сейчас столько комплиментов. «Теперь совет», — строго сказала Слава. «В чулке дома не храни. Положи в какой-нибудь более или менее надежный банк». «Хотя», — Слава вздохнула, — «где они теперь надежные? И все-таки. Да, и лучше в два или три разных. Ну, чтобы яйца не лежали в одной корзине, понимаешь?» Лена мало что поняла, но на всякий случай кивнула. «Отложи сразу на ремонт, шубу, машину или чего ты там хочешь», — продолжила Слава. «Остальное положи под хороший процент. Или открой два счета на детей. Будет им на учебу и на леденцы. Ты извини, что я лезу не в свое дело, просто у меня опыта больше. А деньги, они, знаешь, имеют очень странное свойство. Быстро, просто мгновенно заканчиваться. Так что это я исключительно из добрых побуждений». «А я и не сомневаюсь. Спасибо тебе большое», — поблагодарила Лена. Слава посмотрела на часы. «Извини, но мне пора». Она накинула короткую куртку из какого-то блестящего атласа, отороченную черной норкой, взяла сумку и пошла к двери. У самого выхода она обернулась и махнула Лене рукой. Лена заказала еще чашку кофе и с удовольствием съела оба пирожных. Потом она подошла к витрине и набрала целую коробку пирожных. Домой. Пакет, оставленный Славой, она убрала на самое дно сумки и сверху завалила косметичкой, ежедневником и прочей чепухой, всегда в избытке, имеющейся в любой женской сумке. На улице она сначала решила поймать такси, но после того, как возле нее остановились два весьма подозрительного вида бомбилы, решила добираться до дома на метро. Наконец она открыла дверь в квартиру. Дома, по счастью, никого не было. Дети пошли в кино, а муж еще не вернулся с работы. Она зашла в спальню и, наконец, развернула сверток. В первый раз она видела такое количество денег. От волнения на лбу выступила испарина, и ее слегка замутило. Лена открыла форточку, немного постояла у окна, потом села на кровать и начала считать. Пересчитала несколько раз. Сумма была больше, чем та, о которой они со Славой договаривались. Она пересчитала еще раз. Получилось то же самое. Она взяла телефон и набрала Славин номер. Слава взяла трубку на седьмой звонок. «Что случилось, Лен? Говори скорее, я очень занята», — сурово проговорила она. «Понимаешь», — смущенно залепетала Лена, — «там, в общем, не очень все совпадает. Ну, в смысле того, как мы договаривались». «Что не совпадает?» — резко спросила Слава. «Ну, Слав, там больше, чем положено», — почему-то прошептала Лена. «О, Господи!» — рассмеялась Слава. «Интриганка и конспираторша. Все нормально. Это премия. Так что расслабься и получай удовольствие». Она опять хрипло рассмеялась и нажала отбой. Лена сидела на кровати и пыталась разложить деньги по кучкам. На ремонт и новую кухню, на шубу и машину, две равные кучки сыну и дочке. Это в банк положить завтра же. Остальные кучки перехватила цветными резинками и разложила по разным пакетам. Потом все это хозяйство завернула в старое детское байковое одеяльце и положила в эмалированное ведро, в котором зимой солила капусту, а ведро поставила на антресоль. Поглубже, за старые чемоданы и детский снегокат. Потом она села в кресло отдохнуть. Просидела минут 15 и, посмотрев на часы, бросилась на кухню. Примерно через час должны нарисоваться дети и муж. Лена отбила мясо, намазала его сметаной, перемешанной с кетчупом, сверху положила натертый сыр и засунула в духовку. Поставила варить картошку. Натерла морковку с кислым яблоком. Полезный и вкусный салатик. Очень хорошо подойдет к запеченному мясу. И тут она вспомнила, что не позвонила Элле. Она схватила трубку и набрала ее номер. Та ответила сонным голосом. «Вы спали?» — расстроилась Лена. «Извините, Бога ради». «Да нет, не спала. Просто увлеклась. Читала новую Рубину. Гениальная все-таки баба. Ты читала ее последнюю вещь?» «Нет», — виновато вздохнула Лена. «Ну да, у тебя-то дела, то делишки. Ты ж у нас теперь крупный деляга». И Элла хохотнула. Лена решила пропустить последнюю реплику мимо ушей. «А, да, слушай, я тебе про Таньку хотела рассказать», — вспомнила, наконец, погруженная в современную литературу Элла. «Слушай, эта дура совсем от счастья спятила. Носится от зеркала к зеркалу, как безумная. Освещение везде, видите ли, разное. Короче говоря, цацки примеряет. Колье решила точно оставить себе. Говорит, не может с ним расстаться. Уже заказала на Новый год длинное черное платье с вырезом до пупа. Колье демонстрировать. Считает, что у нее роскошная шея. Идиотка. Жопу на нос натянула, а лоб на колени. А шею ты не натянешь. Могла бы глухой ворот сделать, а на него колье. И красиво, и по возрасту. А так все будут пялиться в ее дряблое декольте и про аметисты забудут. Ну да черт с ней. Как не было мозгов, так и нет. На Новый год в Прагу собирается. По старой памяти. С подружками, разумеется. Теперь башку ломает, что любимой снохе отвалить. Браслет жалко, кольцо тоже. Мучается человек, не спит. Совсем покой потеряла. Я ей говорю, отдай Лорке браслет. Тебе не по возрасту. А эта чокнутая начинает рыдать, что, мол, это последняя радость в ее жизни. Я ее успокоила. Если сыночку за жопу не возьмут, у нее этих радостей будет еще целый состав. Она обиделась, но все равно позвонила через полтора часа. Опять советоваться. Я ей опять: отдай Лорке браслет. А то она увидит на тебе цацки, и тебе не жить. Порыдала и согласилась. Лорка должна к Новому году из Испании вернуться. Вот пусть и сделает ей подарок под праздник. А кольцо вообще я посоветовала сховать, никому не показывать. После ее смерти наиграются. А она мне с обидой. А я умирать не собираюсь. Что, у меня здоровье плохое или жизнь хреновая? И Элла опять рассмеялась. А у нее же внучка есть. Ну пусть ей кольцо подарит, сказала Лена. «Ты бы видела эту внучку!» — повысила голос родственница. «Рост под 2 метра и вес под 2 центнера. Вся в черном, на голове косынка, как у разбойника, повязана. В носу серьга, в брови серьга и в губе серьга. Размер ноги 44-й. Ей сапоги в Италии на заказ шьют. А она в сапогах и зимой, и летом. Губы в черной помаде». На мотоцикле гоняет по всей Европе. А мотоцикл как хорошая машина стоит. В общем, неформальная у Таньки внучка. Мать с ней и то не общается. А ты говоришь кольцо. Да оно и как рыбий зонт. Так что пусть Танька сама в свои бирюльки играет. Распрощались. Лена бросилась на кухню. Еле спасла мясо. А картошка уже выкипела и начала подгорать. По кухне разнесся характерный запах. Лена открыла окно и стала размахивать полотенцем, выгонять дым. Раздался звонок, и все ввалились в квартиру одновременно. Муж и дети встретились у подъезда. «Пахнет вкусно. И знакомо», — сострил муж. Лена в спешке накрывала на стол. Сели ужинать. А после ужина Лена достала из холодильника коробку с пирожными. «Вау!» — закричали дети. Счастью не было предела. Муж приподнял брови. «И откуда у нас такая роскошь? С этого дня ты решила жить непосредством?» Родительница одна угостила. У нее свой кондитерский цех. Так что теперь беру, как видишь, борзыми щенками. «Вкусные щенки», — оценила дочь. И все рассмеялись. «Как, однако, я ловко стала врать. Продолжаю на себя удивляться и узнавать себя с разнообразных и таких нестандартных сторон», — подумала Лена. «Это точно гены бабки Лидии. Та всегда была ловка по жизни». Потом она делала с дочкой уроки, проверяла уроки у сына. У того обнаружилась двойка, и он шепотом умолял мать не открывать сей позорный факт главе семьи. Договорились, что двойку он исправит на следующем уроке. Дальше она читала дочке Гарри Поттера, и сын, читавший книгу к тому времени уже раз пять, примолкнул и тоже с удовольствием слушал. Лена стояла под горячим душем, как вдруг в голову пришла ужасная и кошмарная мысль. Господи, как она раньше об этом не подумала? Ей стало нехорошо, и она присела на край ванны. Она упустила самое главное. Как объяснить появление денег мужу? Рассказать ему правду не представлялось никакой возможности. Он бы это не принял и не понял никогда, тем более от родной жены. И непонятно, какие возможны последствия, вплоть до самых резких. И не слов, а, возможно, действий. Он и со школьным другом разошелся, когда тот в разговоре между делом за рюмкой водки, кстати, рассказал ему что-то про свои левые дела. Откаты, что ли? Пытался объяснить, что так живет вся страна, но Сережа был неумолим. «Я знаю про другие ценности», — твердил он. «Я вырос на них. И перекраивать себя в угоду новому времени не собираюсь». Расстались на том, что друг назвал его мудаком и ушел, громко хлопнув дверью. Больше они не созванивались никогда. Всю ночь Лена терзалась, но, конечно же, так ничего и не придумала. Глупость какая-то. Ну, не клад же она нашла, в конце концов. И не портфель с деньгами в подъезде. Надо посоветоваться с умными людьми. Под утро подумала она. Славе звонить не хотелось. Она бы над ее проблемой только посмеялась и еще раз выставила Сережу в дурном свете. С Жанкой делиться было категорически запрещено, а слово Лена держать умела. «Элла», — осенила ее. «Лучший и самый правильный вариант. Она и умница, и сообщница. Не может такого быть, чтобы она не нашла выхода». В этот год на Москву очень рано обрушился сезонный грипп, уже в конце октября. Директриса Лениной школы бесконечно строчила в департамент образования гневные факсы, требовала закрыть школу на карантин. И правда, в классах было по 5-6 учеников. Их объединяли, но учителей все равно не хватало. Поговаривали, что старается директриса не просто так. В Киеве у нее родилась внучка, и она, естественно, рвалась туда. Но ситуация действительно сложилась критическая. И, наконец, вышел приказ. Школы закрыли на карантин на 2 недели. И дети, и учителя, конечно, были счастливы. Не рады были только родители. Оно и понятно. Лена опять хлюпала носом, пила лекарства и тонны меда с лимоном, старалась держаться. Болеть сейчас ей было никак нельзя. Предстояла целая куча разных и важных дел. Она отправилась на Фрунзенскую. По дороге заехала в любимую кондитерскую на Патриарших, купила пирожных, у метро выбрала букет хризантем. Дверь ей открыла красивая и ухоженная женщина примерно Эллиного возраста. «Маргарита, Представилась она и протянула Лене тонкую руку с прекрасным маникюром. Лицо у нее было печальное, и глаза слегка припухшие. В руке она держала скомканный бумажный платок. Лена вспомнила эту Эллину подругу. Видела на похоронах у бабки. Маргарита, тяжело вздохнув, приняла у нее цветы и коробку с пирожными. Лена прошла в комнату. Элла полулежала на диване, в халате, укрытая пледом. «Хвораю», — грустно сказала она. «А что с вами?» — спросила Лена, присаживаясь на край стула. Та махнула рукой. «Какой интерес?» Зашла Маргарита и спросила у Лены, что она будет, кофе или чай. Лена попросила кофе. «А ты, Элуш?» — Маргарита поправила Эллен плед. «Чай», — слабым голосом ответила та. Минут через 10 Маргарита внесла поднос с пирожными и двумя чашками и пошла к выходу. «А вы?» — растерялась Лена. «Общайтесь», — махнула она рукой и прикрыла за собой дверь. «Переживает», — вздохнула Элла. «Был один уровень жизни, а стал совершенно другой. Трудно привыкнуть». «От хорошего, знаешь ли...» «Что, все так плохо?» — спросила Лена. «А что хорошего?» — почти возмутилась Элла. «Муж умер, деньги почти проедены, с сыном отношения ужасные. За дом надо платить, а там одна охрана в месяц стоит 15 тысяч. Медицинская страховка в американской клинике, кредит за машину. «А это, как ты понимаешь, не «Жигули», домработница». Элла тяжело вздохнула и безнадежно махнула рукой. «Ну ладно, поныли и будет», — совсем другим голосом сказала она. «Всем сейчас нелегко. У тебя-то что за дело?» Лена открыла сумку и достала оттуда плотный конверт. «Это вам. А то как-то несправедливо получается». «Говорила, что помогаешь своей подруге бескорыстно. Значит, не совсем идиотка». Элла открыла конверт. «Ну, спасибо. Мне, как ты понимаешь, это сейчас совсем не лишнее. Ну, а ты не очень пострадала?» «Нет», — ответила Лена. «Об этом даже не думайте. Мне еще выдали премию». Элла рассмеялась. «Только за этим приехала?» — строго спросила она. «Нет», — честно сказала Лена и изложила суть своего визита. «Проще простого», — усмехнулась Элла. «Здесь даже и думать нечего. Скажешь своему тирану, что я продала бабкину дачу в Кратове и отдала часть денег тебе в качестве наследства. Ты же ее единственная родная внучка. Что он будет проверять?» «Поедет в Кратово искать дачу, адрес которой ему неизвестен?» Лена даже закашлялась. «План, конечно, гениальный, но боюсь, что это будет выглядеть довольно странно. Ты имеешь в виду, что я бы вряд ли так поступила?» — догадалась Элла. «Ну да», — смутилась Лена и, спохватившись, добавила. «Извините, ради бога». «Да брось». Он так ошалеет от денег, что обо всем остальном даже не подумает. Ну, в конце концов, в старой ведьме проснулись человеческие чувства, — хихикнула Элла. «Или я совсем не способна на благородство. Я же не с папашей твоим чокнутым поделилась, а с тобой. А с тобой у нас всегда были хорошие отношения. Разве не так? Ну и не сволочь же я законченная, в конце концов». «Да, и для верности и твоего спокойствия я лично открою тебе счет и переведу туда деньги». Лена сидела, подперев лицо руками и качала головой. «Вы гений, Элла. Абсолютный и необсуждаемый. У меня просто гора с плеч». Лена разревелась. «Не увлажняй пространство», — улыбнулась родственница. «И так сыро. Да, и еще, Ленка». Что я тебе советую, не называй мужу всю сумму. Будь умнее. Неизвестно, как жизнь повернет. Пусть у тебя будет своя отложенная копеечка. Как говорила твоя бабушка, мужу-псу не показывают жопу всю. Знаешь, всяко-разно в жизни бывает. А у тебя дети. Если мужик спрыгнет, ему твои дети будут до фонаря. А то, что у тебя получилось, скажи боженьке спасибо и мне заодно. Такие повороты нечасто в жизни случаются. И не мети от радости все подряд. Голову включай. А то, как опять же говорила твоя бабка, есть, так и жопе честь. Лена кивнула. Да-да, вы, конечно, во всем правы. Абсолютно во всем. Так и сделаю. Послушная какая, усмехнулась Элла. В общем, обо всех технических моментах договорились. Счет, сберкасса и прочее. Лена подошла к Элле и поцеловала ее в щеку. От той вкусно пахло сладковатыми французскими духами. Маргарита проводила Лену в прихожей и на прощение опять протянула свою изящную руку. «Не переживайте так», — для чего-то сказала Лена и сильно смутилась. «Все будет хорошо». Маргарита грустно усмехнулась и кивнула ей. «Спасибо». Лена нажала кнопку лифта и подумала о том, что и эта Маргарита вовсе не противная, как она думала раньше, а даже наоборот, приятная тетка. Короче, богатые тоже, как выяснилось, плачут. Лена позвонила домой. Сын сказал, что у них все в порядке, и попросил Лену не торопиться домой. «Погуляй, мам. В кино сходи. Или по магазинам прошвырнись. Змей-искуситель», — подумала Лена и улыбнулась. Настроение у нее было замечательное. Просто давно не было такого настроения. Она вошла в метро и решила поехать в центр, на Тверскую. Просто пошататься по магазинам, зайти в любимый книжный и, в конце концов, где-нибудь приземлиться и выпить чашку хорошего кофе. Когда она вышла из метро, на улице неожиданно распогодилось. Небо неохотно раздвинуло плотные низкие тучи и показалось совсем нежданное, блекловатое и нерешительное солнце. Лена проходила мимо роскошных витрин, останавливалась у понравившейся сумки или сапог, смотрела на ценники и вздыхала. «Здесь еще непреодолимый психологический барьер», — думала она. «Чтобы купить сумку за 18 тысяч или сапоги за 25, надо быть Славой или Эллой. Надо родиться с другой ментальностью, с другой головой». Она медленно шла по Тверской и наслаждалась погодой и каким-то незнакомым ей доселе чувством непонятной свободы. «Может быть, это чувство отсутствия страха за завтрашний день?» — размышляла она. «Или на меня так действуют внезапно свалившиеся деньги? Ведь говорят, что деньги возбуждают». «Похоже, правильно говорят». Она зашла в меховой салон. Тут же, как черт из табакерки, перед ней возник продавец. Узенький мальчик в до нельзя узких джинсах и свитерке, с серьгами в обоих ушах и с выщипанными бровями. «Что желает дама?» — манерно спросил он. Лена растерялась. Две девицы у кассы с нескрываемым любопытством смотрели на нее во все глаза. Девицы были тоненькие, хорошенькие и абсолютно одинаковые. Лена глубоко вздохнула и решительно сказала. «Мне нужна шуба. Норка, желательно с капюшоном». «Цвет?» — подобострастно наклонился узенький мальчик. «Скорее темный, но я не уверена», — четко ответила Лена. Страх почти прошел. «Сорок восьмой?» — почтительно уточнил продавец. «Льстите», — усмехнулась Лена. «Шуба уж точно 50-й». Он радостно кивнул и бросился к стойке, на которой плотным и разноцветным рядом блестели и переливались под ярким светом хрустальных люстр шубы и жакеты. Ловким жестом фокусника он начал бросать на кожаный диван роскошные образцы. Потом подошел к Лене, ловким движением стянул с нее пальто и принялся накидывать ей на плечи одну за другой шубы. Он отходил на пару шагов, складывал руки на груди и на минуту замирал. потом подскакивал к ней и смахивал неудачный, как ему казалось, экземпляр. Лена стояла столбом и чувствовала себя полной и законченной идиоткой. А узенький продолжал скакать, как блоха. «Послушайте», — вскрикнула в отчаянии Лена, — «а может быть, я сама посмотрю?» Девицы переглянулись и хором вздохнули. Лена подошла к стойке и начала перебирать шубы. Она посмотрела на ценники, и у нее подкосились ноги. «Нашла место, дура», — отругала она сама себя. Но надо было доиграть этот спектакль до конца. Она решительно ткнула пальцем в одну из шуб. Узенький подлетел, вытащил шубу, и она увидела гримасу обиды на его хорошеньком личике. Шуба оказалась впору. Длинная, роскошная, в пол. «Нет», — засмеялась Лена, — «я в ней похожа на попадью». «Другую длину?» — мальчик наклонил голову. «В другой раз». Лена скинула шубу и влезла в свое пальто. Девицы опять переглянулись и опять вздохнули. Узенький обиженно отвернулся к окну. Лена выскочила на улицу и рассмеялась. Ей почему-то не было неловко, а было смешно. «Расту в собственных глазах», — удовлетворенно подумала она. А раньше просто бы описалась от ужаса. Она вдруг почувствовала, что ужасно проголодалась. Она посмотрела на вывеску. «Отлично, пиццерия!» Пиццу, как, увы, все мучное, она обожала. Войдя в кафе, села у окна и стала смотреть, как по улице идут люди. Нет, не идут. Бегут, спешат, торопятся. Обгоняют друг друга, задевают плечами, бесцеремонно проталкиваются. Тверская течет и гудит. Она грустно вспомнила другую Тверскую. Тогда улицу Горького. В субботу после обеда они с мамой и папой приезжали сюда гулять. Все остальные прохожие тоже гуляли. И тоже неспешно. Сидели в скверике за памятником основателю Москвы, кормили голубей, знакомились друг с другом. Старики играли в шахматы, дети — в мяч или салки. Женщины ворковали и делились жизненным опытом, мужчины читали газеты. А Лена с родителями шли в кафе «Мороженое Север». Папа с мамой брали по бокалу шампанского и шоколадку, а Лене приносили в вазочке три шарика — пломбир, шоколадное и крем-брюле. И все это великолепие было полито клубничным вареньем. Да, и, конечно, лимонад, дюшес или буратино. И это был праздник. Лена заказала пиццу, 4 сыра и бокал пива. Призналась себе, что все очень вкусно. Не хуже кафе мороженого, просто разные вещи. В детстве проще получать радость. Душа и организм еще не отравлены действительностью, и не думаешь, на какие деньги получаешь удовольствие, а в зрелости уже считаешь. Если на свои, честно и трудно заработанные, то чуть-чуть жалко. Если на мужниные или близкого друга, испытываешь чувство неловкости. А если на совсем чужие? Стыдно, халява какая-то. А это всегда некомфортно для нормальных людей.